Когда взором путников наконец предстала Рамтора, Лоуренс испустил вздох неподдельного облегчения. Глухая чащоба справа, иззубренные скалы слева, последний отрезок их пути напоминал какой-то бесконечный проулок. Однако Лоуренс облегченно вздохнул не потому, что этот проулок наконец закончился. Прежде ему доводилось ходить и гораздо худшими путями. Нет, облегчение принесло то, что наконец пропал тот странный взгляд, который преследовал Лоуренса всю минувшую ночь. Лоуренс знал, что это не было лишь плодом его воображения, потому что Хора и Нора тоже были все время на стороже. В лесу, что разделял Рубинхейген и Рамтору, явно обитало нечто. Нечто, чего страшились даже рыцарские отряды. Так или иначе, путь до Рамторы был пройден успешно. А значит, можно будет пройти без происшествий и обратно. Лоуренс по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. Но с ними была Нора, которая ходила этим путем много раз, и на нее не нападали. Если положиться на ее пастушеское мастерство, а также на Хора, все как-нибудь образуется. Сейчас от них требовалось лишь взять золото. Лоуренс задумчиво провожал взглядом направляющегося в город Либерта. Заявляться в Рамтору всей компании было ни к чему. «Надеюсь, все пройдет хорошо», – произнесла Нора, явно имея в виду задачу Либерта. До сих пор все, что они делали, было абсолютно законным, так что тревожиться было не о чем. Но упоминать это едва ли стоило. «И я тоже», – кивнул Лоуренс и улыбнулся. Своей лучшей деловой улыбкой он воспользовался при этом не без умысла. Нора просто поддерживала беседу. Но в сердце Лоуренса царили дурные предчувствия и чувство вины. Он боялся, что Нора не понимает в полной мере, что их ожидает в случае неудачи. Именно ей, пастушке, будет грозить наибольшая опасность, когда они будут проходить досмотр. Золото во время досмотра будет спрятано в желудках овец. Если какая-то из овец случайно отрыгнет кусочек золота, отвечающего за нее пастуха ждет быстрая кара. В то же время Либерт и Лоуренс, если будут молчать, смогут спокойно пройти. Рисковали они совершенно по-разному. «Интересно, понимает ли она это?» – думал Лоуренс. Он смотрел, как Нора следит за стадом. Время от времени она поглаживала Эника, когда он подбегал к ней, выполнив ту или иную команду. Торговец чувствовал, что ему просто необходимо убедиться, что Нора понимает, какая опасность ей грозит. Не похоже было, чтобы она отдавала себе отчет, насколько хуже может прийтись ей, чем остальным из четверки. Если так, воспользоваться ее невежеством было не лучше, чем смошенничать. При этой мысли Лоуренс почувствовал, как совесть комом давит ему на желудок. Если Нора узнает, что на нее падет вся тяжесть наказания, если ее поймают, она может отвернуться от них, отказаться помогать. Этого нельзя было допустить. Поэтому Лоуренс молчал. «Да, я тут подумала», – вдруг произнесла Нора, и тем самым вывела Лоуренса из состояния задумчивости. Однако, подняв голову, он обнаружил, что обращается Нора не к нему. Смотрела она на Хора. Та выдрала большой пук травы и теперь рассеянно с ним игралась. «Госпожа Хора, то есть...» Произнеся имя, Нора заколебалась. Возможно, набираясь храбрости, чтобы продолжить говорить. Лоуренс замечал уже несколько раз, что Нора пытается завязать беседу с его спутницей. Но та всякий раз отвечала коротко и резко. Потому Нора сейчас и колебалась. Мысленно Лоуренс ее подбодрил, но слова, вырвавшиеся у нее изо рта в следующую секунду, его изумили. «Ты много знаешь о волках?» Какое-то мгновение Лоуренс был потрясен, но Хора, хитроумная волчица, ничуть не изменила выражение лица. Она лишь склонила голову в бок и с любопытством посмотрела на Нору. «А, то есть, просто... Ну, вчера ночью ты так быстро заметила волков, и я...» Её голос увял. Возможно, она подивилась про себя. Не была ли Хора тоже пастушкой? Будь так, это была бы встреча двух белых ворон. Двух пастушек. Уж, конечно, у них нашлось бы о чём поговорить. Но неприступное поведение Хора оставляло мало возможностей завязать разговор. «Что? Я просто их заметила, вот и всё. А, вот как. Я что хочу сказать? От мужчин обычно никакого проку?» С озорной улыбкой добавила Хора и кинула взгляд на Лоуренса. Тот лишь пожал плечами. «Ты не согласна? А, я не... Так ты думаешь, ты можешь положиться вот на это?» И Хора толчком руки указала на что-то. Нора проследила за её рукой глазами и встретилась взглядом с Лоуренсом. Нора отвернулась, явно не зная, куда деть глаза. Хора спросила вновь. Пастушка, словно прося прощения, жалобно взглянула на Лоуренса и что-то прошептала в ответ. Хора к этому времени подошла совсем близко. Судя по тому, как бесстыдно осклабилась волчица, можно было догадаться, что это был за ответ. Наблюдая за ними обеими, Лоуренс понял, что сейчас их разговор станет совсем дурацким. Он замахал рукой, всем видом показывая, что признает свое поражение, и обе девушки рассмеялись. «В первую очередь, не странно ли спрашивать меня, путешествующую наедине с мужчиной, много ли я знаю о волках?» На взгляд Нора казалась старше из двух девушек. Но Хора, едва заговорив, тут же завладела нитью беседы. Уперев одну руку в бедро, она указала пальцем другой куда-то вверх, невероятно походя в этот момент на священника, читающего проповедь. «Конечно же, ответ очевиден! Ибо!» «Ибо?» Нора с любопытством потянулась вперёд. «Ибо! Едва на землю опускается ночь, как является волк. Волк, привлечённый этим беспомощным, очаровательным кроликом. Вне всяких сомнений, ты согласишься, что кролик, еженочно пожираемый волком, просто не может ничего не знать о волках». Сперва Нора просто смотрела, разинув рот, но быстро поняла, что имелось в виду. Покраснев как рак, она переводила взгляд с Хора на Лоуренса и обратно. Затем в полном смущении она опустила очи долу. Хора хихикнула. «Что за очаровательное поведение?» «Но нет, верен был мой первый ответ», — весело заявила она. Нора заолела до самых ушей и отвела взгляд, словно вспомнив что-то. Затем она, казалось, еле слышно охнула. «По правде сказать, это мой спутник больше похож на кролика. Если бы я оставила его одного, он бы, наверное, помер от одиночества», — прошептала Хора пастушке на ухо. Но достаточно громко, чтобы Лоуренс услышал. Он горько улыбнулся Хора. Но что ранило сильнее всего, так это доверчивый кивок Норы. Можно подумать, он и впрямь выглядел кроликом со стороны. «Ну, словом, я тогда просто случайно заметила волков». Вообще-то этот вывод был неочевиден. Но Хора успела уже достаточно запутать Нору, так что та поверила. Взявшись руками за щеки, теперь они были уже не такими красными, как недавно. Она кивнула. Затем, сделав глубокий вдох и, похоже, полностью справившись с волнением, она сказала. «На самом деле я думала, что ты тоже пастушка, госпожа Хора. О, это потому, что я быстро заметила волков? Ну и поэтому тоже», — кивнула Нора и посмотрела на своего чёрного спутника, который отдыхал от работы, пока его хозяйка беседовала. «Но в основном потому, что Эник рядом с тобой ведёт себя по-другому». «А, вот как». Хора, которой хватало нахальства свободно извлекать наружу свой хвост, когда она была уверена, что её за этим не поймают, невозмутимо улыбнулась и, скрестив руки на груди, повернулась к Энику. «Трудно сказать, когда речь идёт о собаке. Но я рискну предположить, что он в меня влюбился». Словно услышав эти слова, Эник оглянулся на Хора. Затем вскочил и снова побежал заниматься овцами. В то же время его хозяйка была поражена словами Хора до глубины души. «Что? Ты хочешь сказать Эник?» «О, ну печалиться не о чем. Любой самец слишком много о себе возомнит, если его слишком баловать. Я понимаю, что он тебе очень дорог, но из-за этого он лишь знает, что твое внимание ему всегда обеспечено. Ошибки быть не может. Он обязательно будет искать кого-то еще, с кем повеселиться. Каким бы вкусным ни был хлеб, иногда тебе хочется супа». Явно впечатленная хитроумным доводом Хора, пастушка кивнула. Возможно, она даже сочувствовала Энику. «Можно и по-другому сказать. Иногда нужно проявлять строгость. Это хороший поводок». Нора убежденно кивнула, словно ей только что всучили прописную истину. Но тут же позвала Эника по имени и села на корточки, чтобы его приласкать. Пес подбежал и ткнулся головой ей в колени. Нора подняла голову и с улыбкой взглянула на Хора. «Если он когда-нибудь с кем-нибудь заведет роман, я буду иметь это в виду. Вот и ладно». Оклеветанный Эник гавкнул. Но Нора обняла его обеими руками, и вскоре он успокоился. «Но думаю, я буду его баловать сколько могу», сказала Нора и поцеловала Эника между свисающих ушей. Хора смотрела на нее, на губах у нее играла легкая улыбка. Странная это была улыбка, чуть смущенная и вообще не подходящая к ситуации. Лоуренс понял это, когда Хора повернулась к нему. «Потому что удастся нам наше дело или провалится, в любом случае я не буду больше работать пастухом», тихо произнесла Нора, не выпуская Эника. И совершенно ясно было, что она прекрасно понимает, что происходит, и готова действовать соответственно. Она осознавала свое положение и возможные последствия. Лоуренс беспокоился зря. Возможно, Нора и казалась хрупкой, но она выжила, когда ее выставили из богадельни, и вынесла затем все невзгоды, выпавшие на ее долю. Она вовсе не была какой-то изнеженной дочкой аристократа. В то же время Лоуренс по-новому зауважал Хора. Она разглядела опасения Лоуренса и, перехватив нить разговора с Норой, с легкостью вытянула из нее слова, которые показали, что на самом деле девушка готова ко всему. Это объясняло и смущенную улыбку Хора. Лоуренс подумал, что, возможно, заявление Хора, что от мужчин никакого проку, не так уж далеко от истины. Он прикрыл глаза, признавая свое поражение, и растянулся на траве, чтобы поспать. Осенний воздух был довольно холоден. Все-таки приближалась зима, но рассеянные по небу облака казались теплыми. Провести золото удастся. Лоуренс пробормотал эти слова себе под нос, чтобы приободриться. Овца, подошедшая к нему, заглянула сверху ему в лицо. Некоторое время спустя вернулся Либерт. Его конь шел ленивой рысцой. Когда человек имеет при себе большую сумму денег, всякий встречный кажется ему вором. Но Либерт, видимо, благодаря своему положению доверенного лица торговой гильдии из большого города, был невозмутим. Он извлек мешочек с кусочками золота. Размер его был таков, что его как раз можно было держать одной рукой. И после того, как все остальные рассмотрели содержимое мешочка, убрал его под одежду и похлопал по этому месту рукой. «Теперь нам остается только добраться вместе с этим обратно и скормить его овцам в нужный момент», сказал он, словно желая подчеркнуть, что настоящие трудности еще впереди. «Затем, когда мы проведем овец через ворота, их у нас примут, как мы договаривались. Все согласны?» «Согласны», кивнула Нора. Либерт повернулся туда, куда им предстояло идти. «Что ж, в путь! Нас ожидает золотое будущее!» И маленький отряд вновь углубился в проулок между горами и лесом.